Ник. 72 часа. Ровно столько прошло с того вечера. Я пытался убедить себя, что не считаю, но мой внутренний счетчик работал без перебоев, отмеряя минуты. Я зарывался в учебу, чертил дорези в глазах, дорисовывал фасады и разрезы, лишь бы не думать. Но стоило отложить карандаш, как перед глазами снова возникала она. Лиза. В свете фонаря, со снежинками в ее растрепанных волосах и с таким взглядом, от которого у меня до сих пор все сжимается внутри. И вот мы снова сидим в кафе. Наше место у окна. Я заказал свой обычный черный кофе. Она флэт уайт на овсяном молоке. Бариста, уже давно знающий нас, понимающий, кивнул, не задавая лишних вопросов. Все было как всегда, и от этой привычности становилось только хуже. «Как домашний проект?» — спросила Лиза, не поднимая глаз и старательно размешивая сахар в своей чашке, хотя я точно знаю, что она его никогда не добавляет. «Нормально. Почти закончил», — ответил, делая вид, что ужасно заинтересован показаниями часов на телефоне. Мы замолчали. Обычно наш разговор напоминал партию в пинг-понг. Мы беззлобно подкалывали друг друга, перебрасывались шутками так быстро, что не каждый мог уследить. Сейчас же мы были похожи на двух дипломатов на вражеской территории, взвешивающих каждое слово. Эта вежливость убивала. Я смотрел на Лизу и видел, как ей не по себе. Она то и дело теребила край вязаного шарфа, потом принялась за салфетку, методично разрывая ее на мелкие кусочки. Ее улыбка, обычно яркая и заразительная, куда-то пропала, оставив лишь бледную нервную тень. Я вспомнил, как укутал ее в этот самый шарф в тот вечер. Шарф я, конечно, так и не забрал, оттого и счастлив, что она пришла в нем. Сделал глоток кофе. Он давно остыл и стал противно горьким, наверное, как и вся эта ситуация. «Слушай!» — вдруг выпалила Лиза, резко подняв на меня глаза. В ее взгляде плескалась какая-то отчаянная решимость. «Я тут подумала... Ну, вот сейчас начнется. Скажет, что это была ошибка, минутная слабость и что нам нужно все забыть. Я уже мысленно репетировал ответ. «О чем? Мы ведь с тобой так хорошо, ну, ладим, знаем друг друга с детства, каждую черту характера, каждую привычку. Давай, если мы к 30 годам так никого себе не найдем, может, поженимся, а?» Она попыталась улыбнуться, но вышла криво и натянуто. Это была шутка. Старая, глупая шутка из какого-то ром-кома, который обычно отпускают, чтобы разрядить обстановку. Защитная реакция. Она бросила эту фразу как дымовую шашку, чтобы скрыть за ней свои настоящие чувства, свой страх. Она ждала, что я рассмеюсь, подыграю ей, или наоборот, что отвечу резко и уверенно. Ждала хоть какой-то реакции, ждала моего хода. На мгновение я и правда захотела рассмеяться, сказать что-то вроде «Договорились, только готовить будешь ты». Но я посмотрела ей в глаза. И за этой напускной легкостью, за дрожащими уголками губ, увидела лишь страх. Она боялась, что я посмеюсь. И, кажется, еще больше боялась, что отвечу серьезно. Я медленно поставил свою чашку на блюдце. Стук фарфора о фарфор показался оглушительным в наступившей тишине, а затем чуть подался вперед через стол, заставляя ее смотреть мне прямо в глаза. «Я не против», — тихо, но отчетливо произнес. Ее вымученная улыбка растаяла, словно ее и не было. Глаза округлились от удивления. Она посмотрела на меня так, будто я вдруг заговорил на незнакомом языке. Приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, но не нашла слов. Я не отвел взгляд, не улыбнулся. Я принял ее дурацкое предложение абсолютно всерьез. И этим простым, коротким ответом сказал все то, на что мне не хватило смелости 3 дня назад. Сказал, что для меня это тоже было важно. Что я тоже не переставал об этом думать. Что я тоже хочу большего, чем просто дружба. Мы молчали, наверное, целую минуту, а может и больше. Время остановилось. Я видел, как в ее глазах заблестели слезы, но она не заплакала. Просто так же смотрела на меня, не меняясь в лице. будто пыталась переварить услышанное или, скорее, осознать, что ее подловили.